Глава 4. Врач и философ Кристодемус, доктор медицины и философии Падуанского университета, был начальником военных госпиталей в России. По происхождению – грек. Ныне он проживал в Риге, занимаясь науками, бесплатно лечил солдат и бедняков, собирал для коллекции монеты древнего мира. Двери дома своего Кристодемус всегда держал открытыми. Кто там стучит? Двери жилища философа не закрываются. Вошел малый. Бычок славный, костюм оранжевое с черным, цвета курлянской службы, а челюсть, челюсть, бог ты мой, вот это кувалда! Подумал Кристодемус, оглядывая гостя. Я камергер из Метавы, Берон, а может, слышали обо мне? Нет, не слышал. А на что вы жалуетесь? «Я здоров и ни на что не жалуюсь». «Счастливчик», — вздохнул Кристодемус. «Еще бы! Никто не спорит. Кстати, у меня скопилось уже немало старых медиков, но у вас, говорят, их больше. Показать? Нет, продать. Что для души? Не продается. Один чекан Евкратида, царя Бактрии, мне обошелся в 40 ваших тощих кошельков». «Надеюсь», — ответил Берон, — «вы не станете набивать цену». «Вот там в углу», — показал Кристодемус, — «стоит моя палка, которую я беру с собой, чтобы отбиваться от голодных собак. Видите? Так возьмите ее в руки». «Я взял», — ответил Берон. «А дальше что?» «Теперь этой палкой тресните себя по глупой башке». «Весьма печально», — усмехнулся Берон, — «что вы не желаете услужить мне, камергеру курлянской герцогини». Так закончилось первое свидание ученого-византийца с Бероном. Впереди еще два. Густав Левенвольде скакал на Метаву. «Великий Боже!» — думал он, прыгая в седле. «Кто мог предвидеть?» На мызе Корфов возле ворот качался тяжелый молоток. Левенвольде перехватил его, заухал в медный щит, висевший на столбе. «Будите господина! Пусть скачет прямо к замку Верцау!» Берон безмятежно спал, когда в ухо ему крикнул Левенвольде. «Вставай же, Эрнест! Случилось чудо! Наша герцогиня Анна избрана в императрицы всероссийские! Встань, твой час пробил!» Из-под длинной рубахи Берона виднелись ноги в штопанных чулках. «О, горе нам, горе!» — с трудом опомнился камергер. «Кто же теперь защитит нас на Метаве? Бенигна, мы с тобой погибли!» За пологом алькова мелькнула горбатая тень Бенигна Берон. Вспыхнул огонек свечи возле распятия. «Всевышний!» — пылко шептала горбунья. «За что нам это наказание? Немного ли ты даешь нам испытаний? Защити нас и отврати семейство Беронов от разлуки с герцогиней Анной! «Сжалься!» Анна Иоанновна вышла из спальни, щеки в узорах от кружевных подушек. Зевала сочно, словно мужик, в большой мясистый кулак. Левенвольде громко стукнулся коленом в пол, протянул герцогине письмо от своего брата. «Ваше Величество!» — оглушил он Анну. «Читайте! Это из Москвы!» «Эрнст, свечу сюда!» — велела Анна, еще всего не осознав. Письмо раскрылось в пальцах герцогини с треском. Возле корявого лица плясало пламя. Зрачки Анны прык-прык по строчкам, губы втянуты. Вдруг руки вскинула, забормотала по-русски. Вот оно, подкатило. Сколько лет муку терпела, на 8 тыщ жила, в нитку тянулась, и каждому угоди. А теперь-то вот оно, «Россия моя, чай!» Затрясла письмом, заколыхалась грудями. «Оценили вдовство мое всенародно! Господи!» — заревела Анна. «Маменьки-то нет! Вот порадовалась бы на меня глядючи! Густав, Эрнст, Бенигна, за любовь-то вашу! А золочу!» Рука Берона опустилась, лизал ее коптящий язык огня. Желтый воск стекал на вытертые в танцах ковры. Берон громко рыдал. Левенвольде вздохнул, шумно, словно загнанная лошадь. «Ваше Величество», — произнес он, — «возьмите себя в руки. Успокойте свое высокое достоинство и перечтите письмо заново. Вы пропустили в счастье своем самое главное. Русские вашу власть ограничивают. Отныне ваш престол не трон, а только место для удобного сидения». Услышав это, Берон снова поднял свечи к лицу Анны. «Если так, — сказал обрадованно, — то не лучше ли остаться на Метаве? Здесь сидеть удобнее?» Анна Иоанновна вчиталась в письмо и сильно побледнела. «Мне страшно стало, что здесь пишут. Эрнст, русские хотят, чтобы ты остался на Метаве, и никого из близких мне с собой не брать. Но ты пойми, не станешь я ради тебя престола русского лишаться». А разбуженный шумом тонко заплакал за стеною ребенок, ее сын, Карлуша Берон, и этот плач напомнил каждому о многом. «Все уладится», — сказал Левенвольде, — «важно сохранить тайну. Депутаты из Москвы не должны знать, что гонец немецкий опередил посланцев русских. От этого зависит многое». Гулко захлопали двери замка Верцау. Анна дунула на свечи. «Кто там идет?» «Спрячемся, тихо!» «Какая тьма!» — раздался чей-то сонный голос. «Не попал ли я к Вульзевулу в чистилище?» «Конечно, в преисподней дьявола удобнее творить выгодные дела, нежели в чистом раю при херувимах!» «Это безбожник Корф!» — испугался Берон. «Что ему надо?» Левенвольде нащупал в потемках руку Анны, влажную. «Это я пригласил барона Корфа в Верцау». «Зачем ты это сделал, Густав?» — прошипела Анна. «Не обессудьте, Ваше Величество, но Корф умен, и никто лучше Корфа не сможет наладить отношения со Стерманом». «Альбрехт!» — позвала Анна Корфа. «Я еду на Москву. Поздравь меня, я стала русской императрицей». В темноте Корф споткнулся, упал, что-то загремело. «Черт побери! Зажгите хоть одну свечу! Я не вижу новое величество мира нашего!» Прямо из замка, не заезжая в Прекульн, барон Альбрехт Корф помчался на Москву, где его поджидал умирающий Астерман. Рейнгольд Левенвольде писал на Метаву брату Густаву, что избрание Анны, как и смерть Петра, окружены пока непроницаемой тайной. И советовал до времени с депутатами не спорить, подписать все, что дают. «А здесь, на Москве, — сообщил Рейнгольд, — уже есть люди, которые приготовят Анне престол в том великолепии, которого она и достойна, как самодержица». Оплывали бледные свечи, за окнами Верцау светало. Нежданно явился Кейзерлинг, веселый и бодрый. «Ну, — сказал, — от меня-то, надеюсь, вы не станете скрывать, что тут случилось». Ему сообщили новость, и вот тут-то Кейзерлинг понял, что он был самым умным на Метаве. Никогда с Бероном не ссорился, наоборот, даже помогал ему. И сейчас он сказал Берону: «Эрнст, не я ли подарил тебе на счастье орех-двойчатку, которую нашел осенью по дороге на Кальмцейге? А теперь я согласен на самое малое. Дозволь мне быть твоим конюхом». «Погоди», — хмурился Берон, — «Москва еще далеко, да меня русские варвары в Москву не пускают». Раздались звоны шпор и тяжелый шаг. То прибыл ландгофмейстер фон дер Хоффен, и гроб господин отливал багрово на его плаще среди трех горностаев. Почетный рыцарь Курляндии преклонил свое надменное колено перед притихшей Анной Иоанновной. «Мы счастливы, — сказал барон, — что великая и могущественная империя русских возлагает корону дома Романовых на вашу прекрасную голову. Прошу не забывать и тяжести короны дома Кетлеров. Именно с нее и началось ваше чудесное величие». Кейзерлинг подтолкнул Берона в спину. «Момент удобный. Пользуйся, болван». Берон, крадучись, поймал фон дер Хоффена в дверях замка. «Может быть, в минуту столь торжественную для Курляндии вы соизволите причислить меня к благородному рыцарству?» В ответ ландгофмейстер захохотал. «Рыцарство благородно, но благороден ли ты?» А раньше обычно проснулись в это утро фрейлины, защебетали. Тайны сохранить не удалось. Еще и день не осветил метавы, а сонные бюргеры, позевывая, уже сходились к ратуши. Слышали? Наша герцогиня стала уже императрицей. Волновался фон Кишкель, старший, за своего сына фон Кишкеля, младшего, выдвигал его впереди себя. «Мой Ганс недаром 8 лет учился клеить конверты. России всегда нужны чиновники, образованные и честные». «Фрау Монтефель, а вашей дочери повезло из фрейлин курлянских быть ей статс-дамой в России». «Добрые метавцы, а каково теперь бродяге Берону?» «О, вот уж выпало счастье!» Анна Иоанновна спешно перебирала свои сундуки, встряхивала гремящие рабароны, прикидывала на себя фижмы, какие бы попышнее, и выбрала такие, что в двери боком пролезала, иначе было никак не пройти, задевала за косяки. На взрыд лаяли в замке собаки. Просились на двор, но сегодня было не до них. Лайте. «Великое дело», — сказала Анна Иоанновна, зардевшись в гордости. «Теперь, что ни день, буженину с хреном есть буду. Зверинцы разные разведу, на богомолье схожу, святым угодникам поклониться, милостыньку нищим подам, баб разных приючу, чтобы они сказки мне про разбойников страшных сказывали». Кейзерлинг заметил на столе белую костяную палочку камергера. Берон забыл ее в суматохе. Взял он эту палочку и сказал: «Какая прелесть! Эрнст, подари мне ее на память». «Бери, бери!» — расщедрилась Анна Иоанновна. «Жалую тебя в свои камергеры! Чувствуй и верь, благосклонно я к друзьям!» В дверях неслышно появился фактор Лейба Либман. Ростовщик оглядел толпу придворных герцогини и во всеуслышание объявил: «Высокородные дворяне, вот повезло вам, правда? Вы едете на Москву, я слышал, а бедный Либман остается здесь. И все, что вы набрали в долг у меня, теперь пропадет, правда?» «О, подлый фактор!» — оскорбились рыцари. «За нами не пропадет, дай только добраться до Москвы!» засмеялся Либман, — «так не годится. Уж лучше я поеду вместе с вами и получу, что мне полагается, с вас из рук в руки, уже на Москве». Из-за леса от рубежей примчались верховые, возвестив: «Едут! Московиты едут!» Курлянцы перестарались. Василий Лукич вошел в тронную и сразу понял, здесь кто-то уже был. Предупредили. Вдоль стен охорашивались фрейлины, в затылок Берону по немецкому ранжиру равнялись камер-юнкеры. Сама Анна Иоанновна в лучшем, что было, стояла под балдахином, и в прическе герцогини жиденько посверкивали нищенские бриллиантики короны кетлеров. Лукич через плечо шепнул Голицыну и Леонтьеву: «Кто-то был до нас, уже приготовились», и упал на колени перед престолом курлянским. Перед ним высилась баба, ея величество. «Прилягу, ей-ей прилягу». Паш Брискорн продел меж пальцев собачьи поводки и, визжащий от нетерпения свора легавых, сильными рывками потащила его в сад. «Эй, мальчик!» — вдруг окликнули Брискорна по-немецки. Возле ограды Верцау стоял человек в русском тулупчике, из-под меха бараньего торчал ворот мундира. Измученная лошадь склонила на плечо ему голову, висло судил белая кислая пена. «Ты, мальчик, служишь при здешней герцогине?» «Да, сударь, а что вам нужно?» «Я имею важное письмо до твоей герцогини. А коли гости к ней из Москвы прибыли, так ты, не возвещай обо мне громко, шепни обо мне герцогине на ухо. Я человек секретный». Мальчик очень любил секреты и скоро вернулся. Перехватил из рук Сумарокова, это был он, поводья. «Я передал о вас. Коня я спрячу. Пойдемте, сударь». Сумароков протиснулся в двери. Ступени вели куда-то вниз, коридоры, витые лестницы, и очутился в погребе, под землей. «Здесь и велено ждать», — сообщил Брискорн. Паш оставил ему свечу. Сумароков томился долго. Казалось, вот сейчас войдет сюда Анна Иоанновна и улыбнется ласково. Но перед ним уже стоял изящный господин в шелку и бархатах. Нос с горбинкой, а губы незнакомца приятные и глаза светятся. «Я камергер герцогини, Иоганн Эрнст Берон, и поручение имею вас выслушать и в точности донести до госпожи своей». «Того исполнить не могу», — ответил Сумароков. «Дело, с коим я прибыл, весьма важное, только самой государыне могу сказать о нем. А вас, сударь, как слышно, до русских дел пускать не велено. Неужто Анна Иоанновна не знает об этом?» Глаза Берона засветились еще ярче. Он стройно выпрямился. «Хорошо», — кивнул челюстью. «Но герцогиня вряд ли будет вскоре свободна. Побудьте здесь». «Распоряжусь прислать обед». Берон вышел, грохнули на дверях засовы. Сумароков поднял над собой свечу, качались над ним пытошные цепи, решетка покрывала люк, а оттуда из мрака преисподней замка Верцау разила падалью. «Эй, люди!» — позвал он в робости. Вошел маленький человек с умным взглядом до пояса заросший волосами. На подносе в его руках качались чашки и тарелки. «Вы, сударь, кто?» — спросил его Сумароков. «Я шут герцогини по прозванию Авессалом». «А я русский дворянин», — вспылил Сумароков, «и камер-юнкер принца Галштинского, и мне обед подает какой-то шут?» Авессалом откинул волосы со лба, рассмеялся скрипуче. «Вам подает обед не шут, а польский шляхтич Лесневич, который по бедности служит в шутах. А разве в России нет шутов из дворян?» «Ого! Я ведь знаю их. Балакирева, Тургенева, Васикова». Петр Слиридонович поел, и снова явился Берон с запиской. Анна Иоанновна просила доверять Берону как самой себе. Сумароков передал письмо от графа Ягужинского. «Ее Величество, моя госпожа, сумеет отблагодарить вас!» И снова громыхнули засовы на дверях. Тюрьма. «Эй, люди!» Но голос замер, сдавленный камнем. Курлянские рыцари умели строить. На крови рабов стоит тяжкий фундамент. Миллионы свежих яиц раскокали рыцари в Верцау. Желток выбросят, а белок яичный в замес опустят. И тем замесом на белках скрепят кладку. Веками оттого нерушимо стоят курлянские замки. А в одной зале пируют рыцари, а за стеной человека огнем жгут. И пирующие не слышат стонов его, а мученик не слышит звона кубков и голосов веселых. Настала минута для России ответственная, как никогда. Анна Иоанновна еще раз перечла кондиции. Лицо замкнулось, посерело, не угадать, что в сердце ее бушует. На голове герцогини, словно шапка на подгулявшей бабе, съехала на бок курлянская корона. Тяжело сопели над нею генералы Голицын с Леонтьевым. «Перо мне!» — велела, а глазами косить стала. Анна Иоанновна локтем по столу поерзала, примериваясь. И вдруг одним махом она те кондиции подписала. «Посему обещаюсь все без всякого изъятия содержать, Анна». Раздался вой. Это зарыдал Берон. Теперь Анна уедет, а рыцари залегают его здесь, как собаку, своими острыми шпорами. Кондиции подписаны. И Василий Лукич уже со смелой наглостью пошел прямо на Берона. «Сударь, — сказал, — дела здесь вершатся русские, а посему прошу вас сие высокое собрание покинуть и более не возвращаться». Берона он выталкивал, а сам за Анной следил, мол, как она. Анна Иоанновна хоть бы что. По углам глазами побегала, щеки раздула и осталась любезна, как будто не друга ее выгнали. «Гости мои радостные, милости прошу откушать со мною». За столом Василий Лукич пытать ее начал. «Благо, матушка, люди здесь не чужие собрались, так поведай от чистого сердца, кто донес тебе об избрании ранее нас? Да будет тебе, Лукич, от тебя первого радость познала». А князь Михайло Голицын локтем в салат заехал, дышал хрипло. «Тому не бывать, чтобы немцы тебе в ухо дудели. Не забывай, государыня, что ты русская, и оглядки в немецкой огород не имей». После обеда депутаты, вина для себя не пожалев, раскисли и пошли отсыпаться после качки в шлафвагене. А герцогиня, руки потирая, вся в испуге и страхах ужасных, Берона позвала. «Что делать-то нам теперь? Подозревают нас?» Берон в ответ показал ей ключ от погребов, шепнул на ухо. «Гонец от Ягужинского. Вот его и выдадим». «Ладно ли это? Ведь он с добром прибыл». «Не забывайте, — ответил Берон, — что Сумароков — камер-юнкер двора Галштинского, а галштинцы имеют претендента на престол русский, кильского ребенка. Чего жалеть? Да ведь забьют его, коли выдать». «А тогда, — поклонился Берон, — вам придется выдать Левенвольде. Рейнгольд не щепетилен в вопросах чести. Он выдаст русским Астермана. А что вы будете делать без Астермана?» Под вечер в замке Верцау все неприлично зевали. Анна Иоанновна задремала. Послышались шаги, но это был не Берон, а Василий Лукич Долгорукий, друг старый, любитель опытный. «Лукич, в уме ли ты?» — отбивалась Анна. «Я и старый-то грех с тобой едва замолила, а ты в новый меня искушаешь». И казалось Лукичу, что всходила звезда. Звезда его фамилии. Паж Брискорн вчера подслушал разговоры герцогини с камергером о Сумарокове. «Какая низость! Но я же рыцарь!» — сказал себе мальчик и разбудил волосатого шута Авесолома. «Послушай, что я узнал. Ведь мы с тобой самые благородные люди в этом проклятом замке Верцау». Снова грохнули тюремные засовы. Сумароков встал. «Сударь, — сказал ему Авесолом, — вам грозит опасность, но мы ваши друзья, шут и паж. Добрый Брискорн уже приготовил вам лошадь. Я проведу вас через замок, чтобы никто не видел». Паж Брискорн вручил Сумарокову поводья скакуна. «А в саквы я положил ветчины и хлеба. Прощайте». Петр Спиридонович нагнулся и поцеловал пажа в висок. «Прощай, мой мальчик, ты настоящий рыцарь». Анна Иоанновна снова позвала к себе Берона. «Силушек моих нет больше. Измучили депутаты. Велят признаться. Галштинского выкормыша отдать придется, а то худо нам будет». Берон навестил депутатов. Взмахнул перед ними шляпой. «Высокопоставленные и важные депутаты, я терплю от вас множество неудобств. И видит Бог, напрасно терплю. Вы и сами сейчас убедитесь в этом. Моя госпожа, по слабости женской и простительной, не желала огорчать вас в радости. Но...» — Берон достал ключ от погребов. «Прошу вас, — сказал, — за мной следовать, и вы получите агента тайного». Открыли погреб. Пусто. Сумарокова не было. «Ты еще дурачить нас смеешь? — закричали депутаты. Берон пошатнулся, но тут же пришел в себя. Он не мог отъехать далеко, а мои конюшни славятся на всю Метаву, хотя я и беден. Скачите!» «Лейб-регимент в седло!» — приказал Леонтьев. Погоня настигла Сумарокова на 30-й версте от Метавы. Впереди лейб-регимента скакал на красавице кобыли с короткой челкой дружок Сумарокова, прапорщик Артемий Макшеев. «Замри, Петька!» — кричал издали. «Не хочу греха на душу брать, а мне стрелять тебя велено! Уж ты прости меня, служба!» Вернулись в замок, Сумарокова били. И Леонтьев, и Голицын. «Я позже вас прибыл на Метаву», — клялся гонец Ягужинского. «От кого герцогиня обо всем сведала, того я не знаю». «Врешь! Говори, вор худой, кто тебя послал на Метаву?» Петр Спиридонович выплюнул в ладонь зубы. «Ягужинский», — сознался. «От него ехал». Допытчики переглянулись. «Ого, поживо-то крупное!» «А кто тебя выпустил отсель, шут ты гороховый?» «Я не шут», Но меня выпустил шут. А весолом не хотел умирать. Цеплялся за края люка. «Не надо», — молил он. «Сжальтесь надо мной. Падай, падай!» Берон стучал и стучал каблуком башмака по красным от крови пальцам шута. «Подыхай же, ясновельможный пан!» И размозжил ему череп. Вопль Авессалома замер в скважине старинного колодца. Берон заглянул в мрачную глубину. Там было тихо и черно. Посветил фонарем. Еле-еле белели кости внизу. Захлопнул люк крышкой. Анна Иоанновна по лицу Берона догадалась обо всем. «Что ты сделал с ним?» — спросила тихо. Берон оглядел себя, не запачкался ли, и ответил. Он слишком много знал такого, что можно простить шуту курлянской герцогини. Но зато нельзя простить шуту императрицы всероссийской.